Сналгли на двоих. Уже миновал полдень, когда Эрагон наконец открыл глаза и увидел, что плотная облачность во многих местах прорвана, и в прорехах виднеется голубое небо. Золотистые пятна солнечного света лежали на поверхности долины. Солнце ярко освещало вершины полуразрушенных зданий. И хотя сама долина по-прежнему выглядела неприветливой, сырой и холодной, солнечный свет придавал ей некое вновь обретенное величие. Впервые Эрагон понимал, почему всадники выбрали для своей столицы именно этот остров. Он зевнул и посмотрел на спящую Сапфиру. Потом тихонько коснулся ее сознания. Она была погружена в глубокий сон, и ей ничто не снилось. Ее сознание было подобно костру, в котором остались лишь едва светящиеся угли, которые, впрочем, легко можно раздуть, и тогда снова вспыхнет пламя. Ощущение почти потухшего костра вызвало в душе Эрагона смутное беспокойство. Слишком сильно оно напоминало о смерти, и он прерывал мысленную связь с драконихой. Ему было достаточно быть уверенным, что в данный момент Сапфира в безопасности. В лесу у него за спиной бронилась пара белок, осыпая друг друга градом пронзительных воплей. Эрагон нахмурился. Голоса этих белок звучали как-то чересчур пронзительно, торопливо и трескуче. Чем-то напоминая трескотню птиц. Странно, но ему почему-то казалось, что криком белок подражает какое-то другое существо. И от этой мысли у него даже волосы на голове зашевелились. Он, наверное, еще сейчас пролежал, прислушиваясь к пронзительным крикам белок, которым отвечал звонким эхом весь лес. На холмах, полях и окаймлявших эту долину чашу горах по-прежнему играли пятна солнечного света. Затем просветы в облаках исчезли, небо опять потемнело, и пошел снег. Особенно густой, видимо, над горами, потому что их вершины сразу стали белыми. Эрагон встал и сказал Глоэдру: «Я, пожалуй, соберу немного топлива для костра. Скоро вернусь». Дракон выразил согласие, и Эрагон осторожно двинулся к лесу, стараясь ступать как можно тише, чтобы не потревожить Сапфиру. Войдя в лес, он несколько ускорил шаг и углубился в чащу. Хотя на опушке было полно хвороста. Ему хотелось немного размять ноги, и если это окажется возможным, обнаружить источник беличьего гомона. Под деревьями лежали густые тени. Воздух был холодный и какой-то застывший, как в глубокой подземной пещере. Пахло плесенью, мхом, гнилой древесиной и древесной смолой. Мох и лишайники, свисавшие с ветвей, были похожи на рваные кружева, испачканные и промокшие, но все еще сохранявшие остатки былого изящества и красоты. Эти занавеси как бы делили внутреннее пространство леса на пещерки разного размера, мешая разглядеть то, что находилось более чем в 50 футах в любую сторону. Эрагон, по журчанию ручья определяя направление, забирался все глубже в лес. Теперь, увидев вблизи эти вечно зеленые деревья, он понял, что они совершенно не похожи на те, что росли в Спайне или даже в Дювельденвардене. Каждая кисточка состояла не из трех иголок, как обычно, а из семи, и потом. Хотя это, разумеется, могло быть просто игрой света, ему казалось, что тьма так и льнет к этим деревьям, обвивая их стволы и ветви своим плащом. Все в этих деревьях, трещины в коре, выступавшие из земли корни, чешуйчатые шишки, обладала некой странной угловатостью, жесткостью, даже, пожалуй, свирепостью очертаний. Порой Эрагону казалось, что эти деревья вот-вот выдернут себя из земли и ринутся на раскинувшийся внизу город. От этих мыслей его даже дрожь пробрала, и он расстегнул ножны Брисингра, на всякий случай. Он никогда еще не бывал в лесу, который производил бы столь угрожающее впечатление. Казалось, эти деревья сердятся на него и готовы, как и те яблони в саду, своими могучими ветвями разорвать его на куски. Эраган тыльной стороной ладони отвел в сторону бороду желтоватого мха и осторожно двинулся дальше. Пока что он не заметил никаких следов какой бы то ни было дичи. Не было и никаких свидетельств присутствия в лесу волков или медведей. Все это его несколько озадачило. Так близко от ручья должны были быть следы животных. «Может, звери попросту избегают этой части леса?» – подумал он. «Но почему?» Тропинку, по которой он шел, перегораживало упавшее дерево. Он перешагнул через него и почти по колено погрузился в мягкий мох. А еще через мгновение Гюдвей Игнасия у него на руке стала чесаться, предупреждая его об опасности. И он услышал целый хор негромких скрипучих голосов. Скри-скри, скри-скра. Из полудюжины белых крупных личинок размером с его большой палец высыпали из зарослей мха и скачками бросились от него во все стороны. Повинуясь старым охотничьим инстинктам, Эраган замер на месте, словно наткнувшись на змею. Он даже глазами не моргал, он даже не дышал, глядя, как удирают от него эти отвратительные толстые твари. В то же время он лихорадочно рылся в памяти, пытаясь вспомнить хоть одно упоминание о них в прочитанных им в Элисмере книгах, но ничего вспомнить так и не смог. «Глоэдар, что это за твари? И как они называются на древнем языке?» К полному разочарованию Эрагона Глоэдар ответил. «Мне они неизвестны. Я таких никогда раньше не видел и не слышал, чтобы кто-то о подобных существах рассказывал. Скорее всего, это новые обитатели Врёнгарда. Не знаю, есть ли они еще где-нибудь в Алагейзии. На всякий случай не позволяем прикасаться к тебе. Они могут оказаться куда опаснее, чем кажутся». Оказавшись от Эрагона на расстоянии нескольких шагов, безымянные личинки стали вдруг высоко подскакивать и с громким «скри-скро» нырять обратно в мох. Приземляясь, они разделялись на множество зеленых сороконожек, моментально исчезавших в зеленой спутанной массе мха. Эраган смотрел на это, затаив дыхание. Потом все же позволил себе выдохнуть и услышал, как Глоэдар встревоженно пробормотал. «Быть такого не может!» Эраган, медленно и осторожно ступая обутыми в сапоги ногами, отступил обратно за упавшее дерево и уже оттуда более внимательно осмотрел заросли мха. То, что он сперва принял за концы старых ветвей, торчащих из густой зеленой подстилки, оказалось вовсе не хворостом, а костями и рогами нескольких оленей и косуль. Подумав с минуту, Эраган развернулся и пошел обратно по своим следам, старательно избегая каждой полоски мха, что оказалось в этом лесу совсем не так уж просто. Что бы там ни верещало в лесу, оно явно не стоило того, чтобы рисковать своей жизнью. Каков бы ни был источник этих беличьих воплей, Эраган сильно подозревал, что в этом лесу есть вещи и похуже тех отвратительных личинок. Серебристое пятно у него на ладони по-прежнему сильно чесалось, и он по опыту знал, что где-то поблизости существует опасность. Когда сквозь ветви стал виден лук и блеснула синяя чешуя сапфиры, Эраган свернул чуть в сторону и подошел к ручью. Берега ручья поросли мхом, так что он старался ступать только по стволам упавших деревьев или по камням, пока не добрался до плоской скалы прямо посреди ручья. Там он присел на корточки, снял перчатки и вымыл руки, лицо и шею. Прикосновение ледяной воды подбодрило его. Уши у него стали гореть, и все тело охватило приятное тепло. Громкий стрекот пролетел над ручьем, когда он в очередной раз протирал шею влажными руками. Стараясь не особенно крутить головой, Эраган осторожно посмотрел на тот берег ручья и увидел, что футок в 30 от него на ветвях сидят 4 тени. У теней были черные овальные формы головы, из которых во все стороны торчали длинные зазубренные перья. А из центра каждого овала на Эрагана смотрели, поблескивая и то и дело щурясь, 2 белых глаза. Взгляд этих глаз был столь неподвижным и исполненным такого равнодушия, что невозможно было понять, живые ли эти тени. Еще сильнее смущало Эрагона то, что эти тени, как, впрочем, и любые тени, не имели объема и были видны только в одном измерении. Стоило неведомым тварям повернуться в бок, и они исчезали. Не сводя с них глаз, Эрагон осторожно расстегнул ножны и взялся за рукоять Брисингра. Левая тень тряхнула перьями, торчавшими у нее из башки, и вдруг испустила тот самый пронзительный стрекот, который Эрагон ошибочно принял за крик белки. Ей ответили еще две твари, а лес откликнулся на их вопли звонким эхом. Эрагон уже подумывал, не установить ли с неведомыми тенями мысленную связь, но, вспомнив встречу с фангхурами на пути в Алисмеру, решил от подобной попытки отказаться. Сейчас нельзя было подвергать себя бессмысленному риску. Тихим голосом он произнес: «Эка ай фрикай он шуртугал», что означало «я всадник и друг». Тени, как ему показалось, уставились теперь прямо на него. И на мгновение в лесу стало совсем тихо, если не считать нежного бормотания ручья. Затем тени снова принялись трещать, а глаза их засверкали, как раскаленное добела железо. Но и через несколько минут черные тени по-прежнему не сделали ни одной попытки напасть на Эрагона, как, впрочем, и удаляться никуда не собирались. Эрагон выпрямился и осторожно занес ногу, намереваясь перепрыгнуть с плоского камня на берег. Это движение, похоже, встревожило жутких тварей, и они пронзительно заорали в унисон, пожимая плечами и отряхиваясь. И Эрагон вдруг понял, что на ветвях дерева сидят не тени, а четыре крупных филина, и на круглых головах у них рожки из пышных перьев, а сами они вовсе не черные, а покрыты пестрым пятнистым оперением. Филины открывали свои желтые клювы и что-то сердито ему кричали. В общем, ругались они действительно в точности как белки. Потом филины расправили мощные крылья, бесшумно взлетели и вскоре исчезли в темной лесной чаще. «Барзул!» – выругался Эрагон, перепрыгнул на берег и поспешил на стоянку, помедлив немного лишь для того, чтобы собрать на опушке полную охапку хвороста. Присоединившись к ожидавшей его сапфире, он положил хворост на землю и стал создавать магических стражей, столько, сколько сумел придумать. Даже Глайдер подсказал ему одно заклинание и сочувственно заметил: «Никого из этих существ здесь не было, когда, вскоре после сражения, мы с Арамисом здесь побывали. Все они не такие, какими должны быть. Магия, которая насквозь пропитала эту землю, исказила и извратила всех, кто здесь живет. Теперь Врёнгард стал очень плохим местом, исполненным зла». «О каких существах речь?» – спросила Сапфира, зевая так, что становилось страшно. Эрагон поделился с нею своими впечатлениями, и она сказала: «Надо было тебе взять меня с собой. Я могла запросто слопать и эти личинки, и этих птиц, похожих на тени. Тогда тебе нечего было бы бояться». «Сапфира!» Она скосила на него один глаз. «Я голодна, маленький брат. Магия там или не магия, но почему бы мне и не позавтракать этими тварями, даже если они кажутся тебе странными?» «Потому что как раз они-то и могут тебя съесть, Сапфира Бьярцкулар», — сказал ей Глаэдр. «Ты не хуже меня знаешь первое правило охоты. Не выслеживай добычу, пока не убедишься, что это действительно добыча. Иначе сама легко в чью-то добычу превратишься». «Я бы тут даже на оленя остерёгся охотиться», — прибавил Эрагон. «Сомневаюсь, правда, что их тут много осталось. И потом, в этом лесу почти темно. Но даже если бы там было светло, все равно, по-моему, охотиться на этом острове небезопасно», — Сапфира проворчала. «Ну ладно, тогда я еще посплю. Но учти, утром я все-таки отправлюсь на охоту, как бы это ни было опасно. В брюхе у меня совершенно пусто, и я должна поесть, прежде чем снова лететь через море». И Сапфира, закрыв глаза, тут же снова погрузилась в сон. Эрагон развел небольшой костерок, немного поел и стал смотреть, как вечерние сумерки постепенно окутывают долину. Затем они с Глаэдером обсудили планы на завтрашний день. И Глаэдер еще немного рассказал ему об истории этого острова и о тех временах, когда эльфы еще не прибыли в Алагезию, и на Врёнгарде обитали исключительно драконы.